Глава 4. Живите, чтобы спать. Секрет того, как всю ночь напролет спать самым освежающим, оживляющим, бодрящим сном, после которого встанешь вместе с птицами, прост, но действенен. Нужно жить, чтобы спать. Вы должны выстроить поведение и привычки, на которые вы опираетесь на протяжении всего дня так, чтобы спать самым качественным сном ночью. Потому что то, как вы двигаетесь, действуете и чувствуете себя в течение дня, закладывает основу того, насколько хорошо ваше тело способно принимать сон. Предполагается, что привычки, о которых мы расскажем в этой главе, касаются всего дня, а общая польза от них заключается в ресинхронизации с циклом вашего сна и в том, чтобы эта ресинхронизация сохранилась. И они также касаются того, что и когда вы делаете, чтобы ваш координатор времени начал выходить на более естественный путь. Кроме того, знайте, что эти привычки имеют неизбежные положительные побочные эффекты. Если вы чувствуете меньше тревожности, больше спокойствия, энергии стало больше, а стресса меньше, у вас более частые оргазмы и вы способны дышать более глубоко, позвоните своему врачу и сообщите, что может пройти некоторое время, прежде чем вы увидитесь в следующий раз.